Я находился в переходном отделении, когда это произошло, и вдруг обнаружил, что остался в нем один, если не считать какого-то субъекта, занятого изучением клумбы с давианами у северного стеллажа. Он меня не интересовал, я уже составил о нем мнение и вычеркнул из списка подозреваемых как человека, не подходящего к роли убийцы. Но когда я случайно бросил взгляд в его сторону, он вдруг резко наклонился к горшочку с цветами и взял его в руки. Спина у меня напряглась. Ощущение было чисто рефлекторным, но я знал, чем оно вызвано. Тем, как его пальцы, особенно большие, сошлись на горловине. Неважно, как ты относишься к чужой собственности, но даже если так, не стоит браться за 5-дюймовый горшочек так, будто ты собираешься вынуть из него душу. Я осторожно приблизился. Он держал горшочек всего в нескольких дюймах от своих глаз. «Прелестный цветок», — сказал я, лучезарно улыбаясь. Он кивнул. Потом наклонился, чтобы поставить горшочек на место, по-прежнему крепко сжимая его. Я оглянулся. Похоже, что в оранжерее остались только Нира Вульф и группка гостей за стеклянной перегородкой, среди которых находилась троица Орвинов и Билл Макнаб, издатель газет. Когда я обернулся к своему соседу, он выпрямился, повернулся на каблуках и, даже не удостоив меня словом, пошел к выходу. Я преследовал его до лестничной площадки, а затем еще 3 пролета лестницы вниз. До просторной прихожей я был достаточно учтив, чтобы не наступать ему на пятки. Хотя, если ускорить шаг, сделать это не составляло труда. Прихожая была почти пуста. Почти. Это женщина в каракулевом пальто, уже готовая выйти на улицу, и Сол Пензер, со скучающим видом дежуривший у входной двери. Я проводил гостя до гостиной. Разумеется, на вешалках было совсем просторно, и мой подопечный с одного взгляда определил свою собственность и двинулся к ней. Я забежал вперед, чтобы помочь ему, но он игнорировал меня, не потрудившись даже отрицательно покачать головой. Я почувствовал себя задетым. Он вернулся в прихожую. Я держался чуть позади него, а когда он направился к входной двери, сказал: «Прошу простить меня, но мы отмечаем гостей на выходе так же, как и при входе. Ваше имя, пожалуйста». «Глупости!» – отрывисто бросил он, взялся за дверную ручку, толкнул дверь и переступил порог. Сол, понимая, что у меня должны быть достаточно веские основания, раз уж я желал записать имя гостя, стоял возле меня, и мы вместе смотрели, как он пересчитывал ногами все 7 ступенек крыльца. «Проводить?» – тихо произнес Сол. Я замотал головой и уже открыл рот, чтобы пробурчать что-то в ответ, как вдруг сзади раздался крик, заставивший нас обоих обернуться. Хриплый крик женщины, негромкий, но наполненный неподдельным ужасом. Когда мы повернулись, Фриц и один из гостей, которого он обслуживал, выбежали из гостиной. На наших глазах из кабинета в прихожую пулей вылетела женщина в каракулевом пальто. Она что-то сдавленно бормотала, и напарник Фрица, издав какой-то трубный звук, словно потревоженный самец, бросился к ней. Я сорвался с места еще быстрее. Мне понадобилось всего 8 прыжков, чтобы оказаться у двери кабинета, и еще 2, чтобы проникнуть внутрь. Я остановился. Разумеется, я знал, что тело, распростертое на полу, будет телом Синтии Браун. Но только потому, что сам оставил ее здесь, в этой одежде. Лицо, посиневшее и искаженное смертельным ужасом, наполовину вывалившийся язык и глаза, вылезающие из орбит, могли принадлежать кому угодно. Я опустился на колени, скользнул рукой за платье, подержал с 10 секунд и ничего не почувствовал. Сзади раздался голос Сола. «Я здесь». Я поднялся с колен, подошел к телефону на своем столе и, набирая номер, сказал Солу: «Никого не выпускать, ничего не трогать, держать двери открытыми только для доктора Волмера». После 2 гудков трубку подняла дежурная медицинская сестра и соединила меня с доктором Волмером. Я закричал ему: «Док, это Арчи Гуден, приезжайте быстрее, задушена женщина, да, задушена». Я положил трубку, потом потянулся к местному телефону и позвонил в оранжерею. После недолгого ожидания услышал в трубке отрывистый и раздраженный голос Вульфа: «Что там еще?» «Я в кабинете. Вам лучше спуститься вниз. Будущий клиент, о котором я говорил вам, женщина, лежит передо мной на полу задушенная. Похоже, ей уже ничем не поможешь, но я все-таки вызвал Волмера». «Ты не шутишь?» – спросил Вульф. «Нет. Спуститесь и посмотрите на нее. Потом можете задавать мне вопросы». Ответа не последовало. Он резко бросил трубку. Я достал тонкую бумажную салфетку, оторвал уголок и аккуратно прикрыл рот и ноздри Синтии. Из прихожей доносились голоса. Один из гостей прорывался в кабинет. В тот момент, когда послышался крик, он находился в гардеробе вместе с фрицем. Это был коренастый и широкоплечий мужчина с пронизывающим взглядом темных глаз и руками, напоминающими скорее лапы гориллы. Когда он заговорил со мной от двери, его голос звучал решительно. Но ему пришлось замолчать, когда он подошел достаточно близко, чтобы рассмотреть то, что лежало на полу. «О, только не это!» — хрипло сказал он. «Да, сэр», — согласился я. «Как это случилось?» «Мы не знаем». «Кто она?» «Мы не знаем». Он с трудом отвел взгляд от Синтии и встретился глазами со мной. Я оценил его выдержку. И в самом деле это было жуткое зрелище. «Тот тип у дверей не пропускает нас», — заявил он. «Но это невозможно, сэр. Вы сами видите, почему». «Да, конечно. Тем не менее, он не сводил с меня глаз». «Но нам ничего не известно об убийстве. Меня зовут Карлайл. Хомер Н. Карлайл. Я заместитель исполнительного директора North American Foods Company. Моя жена действовала чисто импульсивно. Ей хотелось увидеть кабинет Нира Вульфа. Она открыла дверь и вошла. Моя жена сожалеет о том, что сделала, и я тоже. У нас назначена встреча, и я не вижу причин оставаться здесь». «Я тоже сожалею», — ответил я, «хотя бы по той простой причине, если нет никаких других, что ваша жена первой обнаружила тело. Нам придется гораздо хуже, чем вам, ведь труп найден здесь, в нашем кабинете, поэтому я полагаю...» «Хелло, док». Волмер, войдя и на ходу кивнув мне, разложил на полу свой черный портфель и опустился на колени перед убитой. Доктор тяжело дышал. Он жил ниже по улице, и пройти ему пришлось не более 200 ярдов, но за последнее время доктор заметно прибавил в весе. Хумер Н. Карлайл стоял с плотно сжатыми губами и наблюдал. Я делал то же самое, но, услышав шум спускавшегося лифта, двинулся к двери. Выйдя в прихожую, я изучил обстановку. Около выхода Сол и Фриц утихомиривали даму в каракулевом пальто, уже известную мне как мисс Карлайл. Из кабины лифта вышли Нира Вульф и миссис Милт Орвин. Еще четверо сходили по лестнице. Джин Орвин, полковник Перси Браун, Билл Макнаб и мужчина средних лет с пышной копной черных волос. Я остался возле двери в кабинет, чтобы задержать всех четверых на лестнице. Когда Вульф направился ко мне, к нему бросилась миссис Карлайл и схватила его за руку. «Я только хотела посмотреть на ваш кабинет. Я хочу уйти, я не...» Когда она наступала на Вульфа, быстро и бессвязно бормоча, я отметил одну деталь. Ее каракулевое пальто было расстегнуто, а под ним свободно свисали концы пестрого шарфа из травчатого шелка. Поскольку по меньшей мере половина женщин на приеме носили такие шарфы, я упомянул о нем только для того, чтобы быть добросовестным и продемонстрировать, насколько я неравнодушен к подобным деталям. Вульф, который за этот день слишком часто сталкивался с женщинами, чтобы остаться невозмутимым, отпрянул в сторону, но миссис Карлайл повисла на его руке. Она была мускулистой и плоскогрудой, как спортсменка, и дело могло дойти до схватки между ней и Вульфом, который весил в два раза больше, чем его противница, и был сильнее раза в четыре, если бы Сол не пришел ему на помощь, встав между ними. Это не сделало миссис Карлайл менее красноречивой, но Вульф, уже не обращая на нее внимания, подошел ко мне. «Доктор Волмер уже прибыл?» «Да, сэр». Заместитель исполнительного директора вышел из кабинета со словами: «Мистер Вульф, меня зовут Хоумер Н. Карлайл, и я настаиваю...» «Заткнитесь!» — рявкнул Вульф. На пороге кабинета он оглядел собравшихся и язвительно процедил: «Любители цветов, вы говорили мне, мистер Макнаб, об избранном круге искренних и преданных цветоводов. Сол, отведи их в столовую и не выпускай оттуда. Не позволяй никому прикасаться к чему-либо возле этой двери, особенно к дверной ручке. Арчи, пойдем со мной». Он вошел в кабинет. Последовав за ним, я аккуратно прикрыл дверь ногой, не оставив щели, но и не затворив ее полностью. Когда я повернулся, Волмер мужественно выдерживал хмурый взгляд Вульфа. «Ну и что?» – спросил Вульф. «Мертва», – ответил Волмер. «Смерть от удушения». «Как давно?» «Не знаю, но не более часа или двух. 2 часа предел, но, скорее всего, меньше. Вульф окинул труп на полу все тем же хмурым взглядом и снова повернулся к доктору. Отпечатки пальцев... Нет, шею ниже подъязычной кости перетянули какой-то повязкой. Не тугой и не узкой, а чем-то мягким, вроде куска ткани, например, шарфом. Вульф резко повернулся ко мне. «Ты не сообщил в полицию?» «Нет, сэр». Я скосил глаза на Волмера. «Мне нужно кое-что сказать вам». «Я тоже так думаю». Он повернулся к Волмеру. «Вас не затруднит оставить нас на некоторое время и побыть в гостиной?» Волмер колебался. Он был явно задет. «Как врач, вызванный засвидетельствовать насильственную смерть, я здесь больше ни одному дьяволу не нужен. Конечно, я мог бы сказать, в таком случае отойдите в угол и заткните уши». Волмер так и поступил. Он пошел в темный дальний угол, образованный выступом ванной, зажал ладонями уши и наблюдал за нами. Я обратился к Вульфу, понизив голос. «Я сидел здесь, когда она вошла. Либо она была очень перепугана, либо мастерски разыграла спектакль. По-видимому, это все же был не спектакль. И теперь я думаю, что мне следовало предупредить Сола и Фрица. Однако то, что я думаю, уже не имеет никакого значения. В октябре прошлого года женщина по имени Дорис Хаттен была убита, точнее задушена в своей квартире. Убийцу так и не нашли. Припоминаете?» «Да». Она утверждала, что была подругой Дорис Хаттен, находилась в тот день в ее квартире и видела человека, который задушил Дорис, и что сегодня он тоже был здесь. Потом сказала, убийца понял, что она узнала его, только потому, что была страшно перепугана и решила просить у вас помощи, чтобы вы предупредили убийцу, что нам все известно и что ему лучше оставить ее в покое. Нечего и говорить, что я не пошел на это. Я знаю... Вы не любите осложнений и предпочитаете обойтись без них. Но в конце она нащупала мое слабое место, сказав, что получает удовольствие от моего общества. Поэтому я считаю правильным передать дело полиции. Так сделай это, черт возьми! Я подошел к телефону и стал набирать номер. Уоткинс 98241. Доктор Волмер покинул свой угол. Вульф не находил себе места. Он нервно расхаживал возле своего стола, а потом грузно опустился в громадное, сделанное на заказ кресло. Прямо напротив него на полу лежало тело. После секундного раздумья он состроил гримасу, вскочил на ноги и издал звук, похожий на тот, который испускает раненый вепрь. И, перейдя в другую половину комнаты, к книжным полкам, принялся рассматривать их содержимое. Но даже такое невинное занятие ему не удалось довести до конца. Когда я закончил звонить и повесил трубку, из прихожей донесся какой-то непонятный шум. Бросившись к выходу, я подцепил ногтями косяк двери и, распахнув ее, сразу понял, в чем дело. В дверной проем столовой на противоположной стороне прихожей пытались втиснуться сразу несколько человек. Позади меня к гостиной бежал Сол Пензер. Около входной двери полковник Перси Браун одной рукой придерживал Фрица, а другой тянулся к дверной ручке. Фриц, который выполнял обязанности шеф-повара и домоуправителя, как считалось, не был силен в акробатике, но сейчас блестящая проверка – это заблуждение. Упав на пол, он неожиданно схватил полковника за ноги и дернул их на себя. Через секунду подбежали я и Сол с пистолетом. Кроме того, нашу сторону принял тот самый гость с внушительной шевелюрой. «Дуралей», — сказал я полковнику, когда он сел. «Если ты переступишь порог, Сол подрежет тебе крылышки из этой штуковины». «Естественная реакция», — с каким-то особым выражением произнес черноволосый гость. Давление превысило допустимые пределы, и он не выдержал. «Я психиатр». «А, тем лучше для вас». Я взял его за локоть и развернул. «Возвращайтесь к остальным и присматривайте за ними, и не забудьте включить себя в их число». «Это незаконно», – заявил полковник Браун, с трудом вставая на ноги. Сол сгонял в одно стадо разбредшихся гостей. Фриц тронул меня за рукав. «Арчи, я должен спросить у мистера Вульфа насчет обеда». «Ты совсем спятил», – грубо сказал я. «К обеду здесь будет еще больше людей, чем днем». «Но ему надо поесть, и ты знаешь об этом». «Молодец», – сказал я и похлопал его по плечу. «Прости мне скверные манеры, Фриц. Я очень расстроен. Я только что собственными руками задушил молодую девушку». «Пф», — сказал он презрительно. «С таким же успехом это мог сделать ты», — заявил я. Раздался звонок в дверь. Это было первое появление полицейских.